Да, ответов у вас до сих пор нет. В полиции, на том уровне, который вам доступен, вы ничего про меня не узнали. Ни с одной из фаланских группировок я, по вашим сведениям, не связан. Так что, насколько видится лично мне, у вас остаются лишь два более-менее логичных вывода. Первый, я как-то связан с СМБ. Но право же, вы для них фигура из другой плоскости, да и мелковатая фигура, чтобы мараться, возясь с вами. Для МБшников гораздо интереснее и привычнее выявлять коварных и подлых ньютонских шпионов и их пособников. Поэтому, этот вариант мы отбросим. Второй вариант, я один из удачливых расхитителей древних ценностей, по каким-то своим причинам решивший осесть в Фаланте. А раз так, тогда я заведомо нахожусь в невыгодном положении и буду только рад найти чье-то покровительство. А если вдруг я с гонором окажусь, то всегда есть отлаженные способы моего вразумления. Надеюсь, я близко к истине описал ход ваших умозаключений. Фабригаса прорвало. Вскочив, он навис над столом. Он учащенно дышал. Он уставился немигающим, полным бешенства, взглядом в глаза Краснову. Последовавшие затем слова, он просто выплевывал. «Ты, скажи мне, ты сумасшедший, кого ты из себя корчишь?» Он чуть не поперхнулся и, задышав более ровно, перешел на родной язык. «Елцретина, ой, только не надо изображать арагонский темперамент. Ты что думаешь, на меня подействует твой припадок? Ты и в самом деле слаб на голову, ты же отсюда не выйдешь. Неужели я, по-твоему, способен отдать золотую утку кому-то другому? Это арагонский фольклор, ценю. Только вот в своих планах, дорогой Леонель, ты допустил одну ошибку. Я тебе не золотая утка, ни тебе, ни кому-то другому. Ты и тебе подобные мне и нахер не нужны, а пришел я к тебе сюда, чтобы устранить проблему. Мало того, что ты пустил за мной глаза, что само по себе привлекло ко мне ненужное внимание, так еще вокруг меня начали появляться трупы. Трупы будут всегда, если кто-то зарится на чужое. Да, вижу, и на меня ты уже смотришь как на труп. Но неужели я, по-твоему, такой идиот, что, позволив отобрать у себя оружие, я не позаботился о безопасности? При этих словах у двери дернулся телохранитель, рефлекторно схватившись за заткнутый за пояс пистолет. Оружие, однако, он не выхватил, так как явной угрозы не усмотрел, да и прямого приказа от босса не было. А Фабригас как-то нервно подгреб к себе сичкарь, внимательно, при этом, следя за движениями гостя. Но Краснов остался неподвижен, если не считать растянувшихся в новой ухмылке губ. «Не люблю, когда блефуют», — процедил Фабригас. «Это как угодно. Я тоже не люблю блефовать. Ждите гостей, Петр Викторович», — через таблетку сообщил Еронцев. «На полицию не похожи». «Да, это не полиция, скорее конкурирующая банда, или как это у вас там называется». Два грузовика с боевиками разгрузились в квартале от казино, идут дворами, окружая по периметру. Численность, до 40 человек. «Доигрался, твою мать!» Не сдержался Краснов, зло зыркнув на Фабригаса. «Труби тревогу, Леонель, сейчас здесь катавасия начнется. Ты точно спятил». Фабригас прикусил нижнюю губу, всерьез подозревая у собеседника умопомрачение. «Я, может, и спятил, а ты сейчас пожнешь плоды собственного темперамента». В глазах Фабригаса промелькнула догадка. «Губастый, не знаю, губастый или щекастый, но они уже близко». «Но как, откуда ты можешь?» «Оттуда, отсюда. Какая сейчас разница?» «Хвост, гад, привел, 10 хвостов, и каждый со своей жопой, идиот». «Послушай, Леонель, мне очень хочется дать тебе в морду, поэтому, заткнись и соберись. Сейчас тебя, а заодно и меня, начнут убивать. Звони кому надо, пусть срочно выпроваживают клиентов. В твоих же интересах не допустить в казино бойни, губастый, вот падаль». Фабригас очень даже несолидно прошмыгнул к бару, где наполнил доверху рюмку конька, пролив немало на ковер, и залпом опрокинул ее, начисто позабыв про язву. «Это война, слизняк», — подумал Краснов, а вслух произнес. «Ты сам кузнец своего счастья». «Какой кузнец?» — не понял Фабригас смысла неизвестной ему поговорки. «Где? Куда делся телефон?» За ходом переговоров Краснова и Канальи Красевич следил со своей позиции через таблетку. Сам факт таких переговоров с преступным лидером у него вызывал внутренний протест. В прошлом офицер спецотряда полиции, Ерема Красевич привык выполнять поставленные задачи радикально, либо безоговорочная сдача, либо уничтожение. И в самом деле, он был глубоко убежден, что незачем арестовывать шедших на активное сопротивление преступников. За это убеждение он в свое время и поплатился. Но в сложившихся обстоятельствах он признавал правоту старика, устранение Фабригаса ровным счетом ничего не решит. На его место в крупной и разветвленной организации выдвинется другой, самый достойный кандидат, и история повторится. Проблема только в том, что таких крупных группировок в Фаланте было несколько. Двое фабригасовских молодчиков были перед ним как на ладони. Угрюмые, настороженные и накачанные с помощью химии амбалы. Для разборок в качестве расходных бойцов или для устрашения обывателей они годились, но для серьезного дела им не хватало выучки. «Пах, пах», — сказал Красевич, выходя из укрытия, — «вы убиты, а ваш главный, за той колонной, убит первым». Амбалы синхронно развернулись к нему, синхронно выпучили обалдевшие глаза, пытаясь сообразить, как смог этот чужак незаметно подойти так близко, и также синхронно наставили на него пистолеты. «Дебилы!» — заорал на них тот самый главный, за той колонной, бывший у Фабригаса кем-то вроде начальника охраны. «За лестницей смотрите. Проводи меня к своему боссу», — спокойно предложил ему Красевич. Начальник охраны, круглолицый крепыш, отмеченный давним косым и уродливым шрамом поперек горла, смотрел на него со злостью, быстро однако оценив, чего стоит этот незнакомец. Рассудив, что при желании чужак мог бы положить всех троих, но не положил, а следовательно от него, пожалуй, не исходит явная опасность, крепыш сделал жест «следуй за мной», а Красевич мимоходом отметил, что на кистях у круглолицего имелись малозаметные шрамы от сведенных татуировок. Миновав пару поворотов, они вышли к огромной черной двери, где дежуривший амбал встрепенулся было при их появлении, но был успокоен круглолицым, показавшим жест, мол, все нормально. Здесь начальник охраны адресовал Красевичу предостерегающий взгляд и бросил: «Пошли, что ли?» Наблюдая, как Фабригас спокойно и делово раздает приказы по телефону, не повышая голоса и не прибегая к ругани, Краснов успел изменить о нем свое мнение. Теперь каналья не казался больше слизняком. Недавний приступ растерянности на грани паники был, видимо, минутной слабостью. За последние минуты между ними возникло хрупкое доверие, основанное на взаимном понимании того, что сейчас они находятся пусть и временно, но в одной лодке. А когда на пороге появились начальник охраны вместе с Красевичем, Фабригас, не отнимая трубку от уха, махнул Краснову рукой, мол, со своим человеком разбирайся сам. «Где остальные?» – спросил Петр Викторович, возвращая оружие в кобуру. «Здесь внизу, ждут». «Хорошо, пусть ждут, это вот-вот начнется». «Я с вами». «Нет, Ерема, сам справлюсь, действуй по обстановке, но помни, чердак за тобой, уходить будем поверху, не хватало еще на случайную пулю нарваться где-нибудь в подворотне, а если штурм не выдохнется до подхода полиции, тогда посмотрим, какова будет плотность оцепления». «Попытаемся проскочить, но это если нам крышу отрежут». «Ну все, иди». Красевич кивнул и развернулся к двери, а на улице в это время раздались первые выстрелы. Давка на выходе из казино успела рассосаться. Смолкли оханья, крики, ругань, клиенты и персонал улепетывали со всех ног, лишь только разошлась весть, что фунт счастья станет ареной войны между бандами в духе прошлого десятилетия. Пользуясь паникой и неразберихой, особо предприимчивые посетители успели умыкнуть фишки и некоторые другие попавшиеся под руку ценности, а иные посетители впоследствии еще обнаружат, что лишились бумажников, часов или украшений. Давка – штука страшная, там и жизни лишиться можно, а можно и разжиться позаимствованными вещичками. Публика-то среди клиентов попадается всякая, кому азарт и досуг, а кому и работа. Итак, с первыми выстрелами казино почти опустело. Внутри оставалось около двух десятков охранников и телохранителей Фабригаса, да группа Краснова. На штурм боевики Губастова пошли одновременно со всех направлений. На решетки, ограждающие окна первого этажа, полетели крючья и альпинистские кошки. Усилий, чтобы выворотить решетки, много не требовалось. Два-три удальца расправлялись с ними за считанные секунды. В беззащитные окна полетели булыжники и бутылки с бензином с подожженными, в качестве фитилей, промасленными тряпками. В парадный вход вломились сразу 10 боевиков, поля на ходу по всем направлениям. Вооружены они были в основном ствердвиками, гладкоствольными ружьями 16 калибра, состоявшими на вооружении сокорской полиции и жандармерии. Картечь ствердвика способна была выкосить на линии огня все живое на дистанции 50-60 метров, но даже такой дальности внутри казино не требовалось. Те из охранников, что по глупости решили встретить атакующих непосредственно у входа, мгновенно стали окровавленными трупами. Остальные несколько неудачников были сметены картечью вместе с их импровизированными баррикадами уже в самом холле на ближних подступах к центральному входу. Вслед за камнями и бутылками в окна полезли остальные боевики, очищая от защитников брошенные персоналом помещения и коридоры, нисколько не препятствуя распространению пожаров. За несколько минут первый этаж был захвачен, а Фабригас лишился половины своих людей. Нападавшие потеряли только одного убитым, и еще шестеро были легко ранены. К подобной ситуации Фабригас был внутренне готов, сказалась его старая закалка, когда каких-то 10-12 лет назад он сам был обычным бойцом на войне между фаланскими группировками. Именно с тех времен началось его стремительное возвышение. Но среди его людей, он сам, да еще его начальник охраны Ксавьер, по кличке Бронелоп, были хоть на что-то годны. Остальные, молодняк, крутые только в собственных глазах, уже начали заметно скисать. Упадок морального духа среди молодняка беспокоил Фабригаса всерьез. Одно радовало: вынужденные союзники, Корф и его люди держались молодцом. На помощь Фабригас особо не рассчитывал. Подкрепление из верных людей успеет в лучшем случае к самой развязке. Куда вероятней, что первой сюда доберется полиция. Единственное, что он мог сделать в этот момент, это удерживать сильно уменьшившейся горсткой своих бойцов все лестницы на подходе ко второму этажу. Собственно, лестниц было три: центральная, ведущая их холла, запасная, начинавшаяся в главном игровом зале, и пожарная, та самая, по которой днем шастал Оракул. Надежно перекрыть их Фабригас не мог, отчего теперь кусал локти, с опозданием сообразив, что надо было с самого начала сдать первый этаж. Обнадеженные легким успехом, с которым удалось захватить первый этаж, боевики Губастова принялись штурмовать центральную и запасную лестницы. У пожарной их оказалось слишком мало, там завязалась вялая перестрелка. Зато у центральной плотность огня оказалась таковой, что бухание ствердвиков и разномастных пистолетов слились в сплошную какофонию. Под прикрытием плотного огня вверх ломанулась полудюжина отчаянных голов. Первому же из них пуля попала аккурат между глаз, причем выстрел побелевшего от испуга охранника был неприцельный. Еще один поймал грудью сразу четыре пули, отбросившие его назад на ступени. Третьего двумя выстрелами скосил Бронелоп, а бежавшего за его спиной срезал кочевник, которому для точного выстрела сильно мешал передний боевик, поэтому разрывная пуля угодила чуть выше локтя, но сотворила из плоти сплошное месиво. Остальные поспешили ретироваться, подхватив потерявшего сознание товарища с изувеченной рукой. На запасной лестнице, где находились Краснов и Оракул, попытка штурма тоже провалилась, но количество людей Фабригаса уменьшилось на одного. Кочевник укрылся за перевернутым на бок массивным столом, вытащенным в проход из ближайшей комнаты. От позиции до первой ступени было метров 15. Рядом с ним находился бледный охранник, даром что здоровенный детина, периодически вытирающий потные ладони о брюки. А где-то сзади вдоль стен расположились еще один охранник и Бронелоп. После первой неудачной атаки, внизу раздались неразборчивые крики, судя по всему, угроза и ругань. Следом на этаж полетели бутылки с бензином. Одна, вторая, третья, четвертая. Три приземлились где-то на полпути к столу, разбившись с глухим хлопком и звоном разлетающихся осколков стекла. Последняя влепилась в стену, по которой растеклись воспламенившиеся брызги. Судя по зачадившим очагам, бензин в бутылках был смешан с машинным маслом и так быстро, как хотелось бы, не прогорит. А удушливого, воспаряющего вверх дыма становилось все больше и больше. Вскоре стало трудно дышать, запершило в горле и заслезились глаза. Кочевник и, сидевший рядом детина, закашлялись. А когда снизу раздались новые выстрелы, охранник окончательно потерял над собой контроль, начав медленно пятиться, рефлекторно вжимая голову в плечи, когда рикошетирующие пули загуляли по коридору. Кочевник уже хотел схватить его за шиворот, но упустил момент. Прижавшись к столу, совсем рядом по стене чиркнула отскочившая от потолка пуля. Охранник же в это время вскочил на ноги и, с воплем «Бежим!», бросился прочь от лестницы, но далеко он не убежал. Его перехватил Бронелоп, раскроивший ему нос одним мощным ударом. От удара паникера прокинулся на пятую точку, а подручный Фабригаса от души пнул его по ребрам. «Ты куда, ты тварь?» – прорычал он, хватая паникера за ворот рубашки, тыча при этом дулом ланцера в окровавленный нос. Назад. Столь радикальное воздействие возымело успех. Еще бы не возымело. Совсем недавно этот боец был крутым в собственных глазах, ощущая за спиной силу авторитета самого Канальи. Теперь же, когда приходится платить за принадлежность к организации, платить собственной кровью, а то и, чего доброго, жизнью, вся крутость мгновенно испарилась и переросла в панику. А потом тебя вдруг бьют по морде да тычут стволом. Тогда и дуло калибра 8,89, остро пахнущее пороховой гарью, кажется бездонным колодцем, ведущим в мир иной. От панического приступа у детины не осталось и следа. Все же нехотя, но он вернулся назад. Краснов и Оракул, вместе с Фабригасом и двумя телохранителями, обороняли запасную лестницу. Оракул спрятал иглострел, решив, что сейчас от него мало толку, и склонился над валявшимся рядом убитым охранником, вытащил из его руки 9 ММПФ-66, производившийся в Сокоре по лицензии Островного Союза. Поискав по карманам убитого запасные обоймы, он нашел только две. В магазине пистолета осталось 2 патрона из 10, точнее, 3, еще один в патроннике. «Эй, лови!» — поделился с ним обоймой Фабригас, державший ППФ-66 в каждой руке. Оракул благодарно кивнул, сменил обойму, и тут раздался хлопок бьющейся бутылки. За первой полетели остальные, не меньше десятка, а то и все полтора. Очень скоро дым начал выедать глаза, а от жара теперь нельзя было подойти к лестнице близко. Хотя, конечно, подойти можно было, если возникнет желание добровольно стать факелом. Однако боевики пошли на безумие. Мелкокалиберные пули рикошетировали от стены потолка, уносясь по узким извилистым коридорам. Более тяжелые пули по большей части застревали в препятствиях, как и часть картечи, как и стрелки от стердвиков. Охнув, телохранитель Фабригаса грузно осел на колени, получив рикошет в живот, и по злому року следующая пуля, отскочившая от стены где-то под самым потолком, впилась ему в шею. Уже мертвый, он рухнул лицом в пол, успев обрызгать кровяным фонтаном сидевшего рядом на корточках босса. «Эй, каналья!» — крикнули снизу. «Ты там, каналья! Ты скоро подохнешь!» Вместо ответа Фабригас сплюнул. С лестницы повалили почти неразличимые в дыму боевики, стреляя на ходу скорее из страха, чем исходя из реальной возможности нанести урон, и каждый держал по бутылке в руке. Под кинжальным огнем они тут же падали, но двое успели таки бросить бутылки, которые разбились совсем близко от оборонявшихся. Осколки стекла ударили Оракула по ногам, не причинив вреда. А вот мгновенно воспламенившиеся брызги задели его, вызвав острую боль. Кроме одежды, несколько мелких брызг попало на пальцы левой руки и под самый подбородок. Вскочив как ошпаренный, а собственно он таковым и был, Оракул заблажил, притирая пораженную кожу, после чего сбросил начавший тлеть пиджак. В горячке он уже через секунду забыл о боли, затоптал пиджак и вновь одел его, а по лестнице уже подымалась вторая группа. Упорство боевиков поражало. Они перли, не считаясь с потерями. Потеряв еще 5, люди Губастова заставили защитников отступить вглубь коридоров. Дождь картечи и стрелок был настолько плотным, что оставаться на прежних местах было равносильно самоубийству. Пара стрелочек от стердвика засели в правом плече Краснова у самой ключицы. Одна впилась довольно глубоко, вторая, к счастью, застряла в плотной материи, лишь по касательной войдя в кожу. Краснов избавился от стрелочек, мимоходом рассмотрев их миниатюрное оперение, чем-то напоминающее и оперение его собственных инопланетных игл, и оперение управляемых снарядов, которых на Тимискире, кажется, еще не придумали. Пострадал и последний телохранитель Фабригаса, он держался за левый бок, куда его зацепила картечь. Отступив, защитники заняли новые позиции. Краснов улегся посреди зала на ковровой дорожке, сразу за постаментом, на котором пребывала нелишенное изящество скульптура обнаженного атлета. Оракул укрылся в нише между боковыми проходами, уходившими куда-то вглубь здания. Фабригас притаился за миниатюрным фонтаном, увенчанным скульптурной композицией на тему подружек-русалок, а его верный амбал успел перегородить проход выдранными из угла зала креслами и теперь пристроился неподалеку от босса. После небольшой заминки, люди Губастова издалека начали планомерный обстрел зала. Сейчас они на рожон не лезли, сообразив, что теперь преспокойно могут обойти осажденных, чем, видимо, они и занялись. Да и чадящие огненные пятна не способствовали больше желанию атаковать в лоб. От частых попаданий в перегородившие проход кресла, те на глазах превращались в хлам. Картечь в клочья рвала обивку, пули вышибали снопы щепок. Над головой Краснова по статуе все чаще щелкали дробинки, а одна из пуль ударила в постамент, больно обдав высеченными крошками осколков по макушке. На обстрел изредка отвечал Фабригас, не давая шибко разгуляться атакующим. Оракул и телохранитель пока не стреляли, с их позиций было мало что видно. А Краснов, улучив момент, пальнул пару раз по с трудом различимой из-за дыма фигуре в конце прохода. Но попал или нет, он не узнал, шваркнувшая по ноге скульптуры пуля заставила его рефлекторно пригнуться. Корф привлек к себе внимание Фабригас и жестами объяснил, что хочет предпринять обходной маневр через один из боковых проходов. Краснов согласно кивнул и жестом показал Оракулу, чтобы тот занял бывшую позицию каналии. Под прикрытием огня Краснова, Оракул одним рывком перебежал к фонтанчику, где и залег, когда запоздавшие пули прошили воздух над ним. А Красевич в это время вытаскивал иглу, с окрашенным в красное оперением, из шеи убитого боевика. Игла, к сожалению, оказалась погнутой и для повторного выстрела не годилась, но остатков яда на утолщенной головке вполне хватило бы на мгновенный пропуск в мир иной. Тело боевика Красевич аккуратно переволок в уголок подальше от хлипкой лесенки на чердак. Чуть ниже, у лестничной площадки между третьим этажом и чердаком, валялся второй труп с уже извлеченной иглой. Иглы, естественно, никто коллекционировать не собирался, просто Красевич старался по привычке не оставлять следов. На Тимискире чего-то подобного иглострелу не было и не предвиделось, так зачем привлекать лишний интерес криминалистов, а там, вероятно, и людей из СМБ, а что до яда, то он через четверть часа бесследно распадется на невызывающие подозрения органические молекулы. Стараясь себя не выдать, Красевич поднялся по дрогнувшей лестнице к раскрытому нараспашку люку, прислушался к возне на чердаке и осторожно выглянул. В дюжине метров от люка находился лохматый, нервно переминавшийся с ноги на ногу бандит из той же компании, что и свежеприставившиеся трупы. Стоял лохматый у пробитого в крыше окна с только что вывороченными тяжелыми ставнями. Он явно кого-то здесь встречал. «Держи!» — послышалось с той стороны крыши. Лохматый забрал протянутый дробовик и протянул кому-то руку. С крыши на чердак ввалился запыхавшийся боевик и на четвереньках отполз в сторону от окна. А лохматый выглянул наружу. «Это все?» — спросил он и, видимо, получив ответ, добавил: «Давайте живее!» Словно только это и хотел услышать, Красевич навел на него пистолет. Грянул выстрел. Лохматый рухнул на подельника, жизнь которого оборвали две выпущенные следом пули. Красевич взобрался на чердак и припустился к окошку. На крыше казино находились двое. Ближайший в упор получил пулю в лицо и, перекувыркнувшись через голову, стал сползать вниз. Второй в этот момент как раз забирался на карниз. Свою пулю он так и не получил. Его снес застреленный боевик, а его отчаянный вопль вскоре оборвался. На крыше вплотную примыкавшего к казино дома ждал своей очереди еще один бандит. Он пару раз выстрелил из стердвика по окну, но Красевича там уже не было. Прозвучал и третий выстрел, обдавший картечью оконный проем. Не высовывая головы, Красевич произвел четыре выстрела подряд, поведя стволом справа налево. Выстрелы боевика не зацепили, но заставили его распластаться на крыше. Но это ему не помогло, даже в сумерках он был слишком хорошей мишенью. Следующие два выстрела Красевич произвел прицельно, попав в спину и куда-то под шею. Потом отошел от окна, поставив пистолет на предохранитель. Возможности Берта ему не очень-то пришлись по вкусу, с непривычки раздражали отсутствие автоспуска, да и боевой вес в почти 2 килограмма. Компенсировало эти недостатки одно – 21 патрон в магазине. Отойдя от окна, Ерема подобрал дробовик. Магазин оказался полным. Обыскал трупы, но патронов к стердвику у них не было. Спустившись с чердака, он поспешил на второй этаж, перепрыгивая по пути через трупы троих охранников, глупо погибших у лестничного пролета. Стараясь не шуметь, Фабригас с телохранителем быстро миновали проход и, прекрасно зная планировку казино, насквозь прошли несколькими смежными помещениями, очутились в итоге позади ничего не подозревающих боевиков. Перед ними предстали шестеро молодчиков, вооруженных стердвиками, но помимо гладкостволок, у каждого за поясом или в кармане имелось по пистолету, а у одного еще и полицейский карабин, закинутый за плечо. А если к этому добавить еще и по зажигательной бутылке на брата, то становилось очевидно, что появись они где-то в тылу, засевшие в зале умрут за считанные секунды. Фабригас оценил ситуацию мгновенно, а момент был как раз самый благоприятный, Никто из шестерых не смотрел назад. Он поднял оба пистолета одновременно с телохранителем. Три ПФ-66 загрохотали в унисон. Разрядив обоймы, Фабригас продолжал жать на спуск, вдыхая пороховую гарь, пока бесполезные щелчки ударников не достигли его сознания. Все шестеро боевиков лежали в повалку, и только один все еще был жив, громко хрипя в стороне от убитых. Фабригас подошел к нему, меняя на ходу обоймы. Лицо раненого было чем-то ему знакомо. Через секунду он вспомнил, где видел его, среди телохранителей ныне мертвого лидера профсоюза лесорубов. «Каналья!» – прохрипел бывший лесоруб. «Ты!» – к губастому переметнулся. «Крыса!» – Фабригас сплюнул. «А не ты ли своего босса грохнул?» «Ардиен ел инферно!» Он выстрелил лесорубу в лицо, а потом развернулся к телохранителю, дабы осмотреть его рану, и заметил, что тот под кайфом. И когда он только успел, наркоманом он не был, это точно. Выходит, всегда таскал с собой анестезию. «Снимай пиджак, болван!» — гаркнул Фабригас. «И рубашку!» Телохранитель покорно исполнил приказ, а Фабригас, вспомнив былое, разодрал некогда белоснежную рубашку на тонкие полосы и сноровисто перевязал с виду неопасную рану. Но это только с виду. Дьявол знает, сколько железа засело в его боку и как глубоко. Дым и жар, и неослабевающий натиск заставили кочевника вместе с остальными отступить. У него оставалась последняя обойма, да и у охранников с патронами было не густо. Один только бронелоб, знай, палил себе, как будто имел неиссякаемый боезапас. Но кочевник не унывал, он вообще не имел такой привычки. Положение не казалось ему безнадежным. Вот и очередная атака захлебнулась. В оставленном коридоре теперь валялись еще два трупа боевиков, да один раненый затаился по ту сторону стола, за которым еще недавно оборонялся сам кочевник. Словом, вполне можно было воевать, ведь ничего посерьезнее стердвиков и бутылок у атакующих замечено не было, но их обошли. Случилось это резко и неожиданно. Люди губастого выскочили из-за поворота стремительно, ни единым звуком до этого не выдав своего приближения. Их было трое, вооруженных гладкостволками, и они бы всех положили за секунду-другую, окажись реакция бронелоба и кочевника не на высоте, ну или почти на высоте. Первый картечный выстрел пришелся в спину зазевавшегося охранника, того самого недавнего паникера. Бронелоб и второй боевик выстрелили друг в друга одновременно. Пуля бронелоба вошла противнику в челюсть и вышла из затылка вместе с мозгами и осколками черепа. А сам бронелоб в упор получил картечь в грудь и тоже умер мгновенно. Кочевник упредил свою смерть на долю секунды, выстрелив от бедра. Разрывная пуля попала в цевье стердвика, выбив ружье с линии прицеливания и размозжив державшую его кисть. Боевик, однако, выстрелить успел, но заряд картечи ушел в потолок. Вторая пуля прошла сквозь его шею, не задев позвонков и не разорвавшись. Последний охранник отомстил за смерть коллеги, всадив две пули оставшемуся боевику под сердце. Раздумывая над тем, что оставаться на месте бессмысленно, кочевник подобрал дробовик и переложил из чужого кармана в свой горсть патронов. Дробовик он дозарядил, добавив в надствольный магазин шестой патрон. Затем махнул рукой последнему охраннику. «Давай за мной, и ружье захвати». Они завернули в проход, из которого только что выскакивали враги, и были тут же обстреляны. Коридор оказался довольно длинным, метров 35-40, и каким-то загнутым, что ли. Одинокий стрелок укрывался за углом в самом его конце и лупил по ним из сичкаря очередями по три выстрела. Очередей он успел сделать три. Первые две – по кочевнику, но тот пустился в пляс. Со стороны показалось бы, что он чувствует, куда идут пули, но это было не совсем так. Разве только на уровне выработанного инстинкта он это чувствовал. Все дело в тренировках и опыте. Вот и выходило, что ни одна из пуль так и не попала. Третья очередь пошла в охранника и каким-то чудом тоже его не зацепила, хотя он стал как вкопанный. Наверное, стрелок оказался слишком нервным. За трещиной, выведя охранника из ступора, кочевник подхватил его за локоть, и они поспешили ретироваться на прежнюю позицию. А где-то в проходе со стороны лестницы что-то кричали и готовились к новой атаке. Был еще и третий путь, открывавшийся с этого перекрестка. «А если мы сейчас туда пробежимся, куда выйдем?» — показал рукой кочевник. «Не, это мы выйдем нос к носу к этим мудерам. Там дальше коридор заворачивается по окружности. Планировка второго этажа такая, радиальная, кажись, называется. Какая-какая? И кто ж эти лабиринты понаделал?» Для отхода кочевник выбрал прежний путь, но для начала надо было расправиться со стрелком. Он выглянул и отпрянул назад, моментально прозвучали выстрелы. Очередь прошла мимо, Пули вонзились в стену почти без разброса, а кочевник успел сделать безрезультатный выстрел из Хальнерса. Дальше пошла короткая игра на нервах стрелка. То стрелок высунется и пальнет, то кочевник выглянет и спровоцирует его зарядом картечи. Опустошив магазин, кочевник вновь взял Хальнерс, и на этот раз выстрел оказался удачным. Четырехлинейная пуля ударила в стенку рядом с лицом стрелка. Внутри пули ударник по инерции сжал предохранительную пружину и ударил по капсюлю, чем вызвал подрыв заряда. Вместе с выбитыми осколками штукатурки и бетона, осколки пулевой оболочки попали боевику в лицо и вошли в глаз. Пошли. Они бросились в коридор. Стрелок оказался жив, но был надолго, если не навсегда, выведен из строя и не представлял угрозы. Хоть это и был обычный бандит, а не вражеский солдат, которого можно взять в плен, кочевник не дал охраннику его добить, но сичкой на всякий случай взял себе, да и патронов для Хальнерса в обойме оставалось всего два. Они побежали дальше, а кочевник на ходу гадал, живы ли Краснов и Оракул, и где, черт подери, Ерема. Красевич, между тем, разрядил Стердвик в неожидавшего его появления боевика и выстрелил вдогонку во второго, но тот успел юркнуть в дверь ближайшей комнаты. Тогда Ерема подошел поближе, разбил ногой захлопнувшийся дверной замок. Хлипковат замок оказался. От силы удара дверь распахнулась, словно тугая пружина, и резко отскочила обратно, встав в прежнее положение. К его ногам подкатилась винная бутылка с огнесмесью, которую при падении сшиб застреленный бандит. Встав сбоку от двери, Красевич распахнул ее ударом ноги. Потом выставил в проем ружье и наугад расстрелял до конца магазин. В ответ раздалось несколько пистолетных выстрелов. «Ладно», — сказал себе Ерема и вернулся за бутылкой. Огонь, высеченный зажигалкой, мгновенно захватил промасленную тряпку. И вот бутылка полетела в комнату, которая, к слову, оказалась совсем крохотной. Не прошло и минуты, как засевший боевик закашлялся и сипло выкрикнул: «Не стреляй, гад!» Красевич молчал. «Не стреляй, я выйду!» — вновь выкрикнул боевик. «Ты ведь не под каналией? Не стреляй, я легавым сдамся. Ну выходи, выходи!» На полу дверного проема лязгнул пистолет. Вскоре появилась и настороженная чумазая физиономия. Молниеносным ударом Красевич послал боевика в нокаут, а потом вытащил за ноги безвольное тело. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, штурм выдохся. Во-первых, боевики Губастова понесли такие потери, на которые они явно не были готовы. Даже не видя картину в целом, они больше не горели желанием продолжать бой и откровенно саботировали приказы своих звеньевых. Во-вторых, идя коридорами второго этажа, Красевич стал замечать давление на психику. У него появилось муторное ощущение неуверенности и тревоги. Зная, что это все штучки Краснова, а то и Оракула, он старался на свои ощущения внимания не обращать, но все равно было не по себе. Он держал направление, ориентируясь на шум перестрелки, которая вскоре затихла. Как оказалось, последняя организованная группа, а вернее кучка боевиков, поспешила смыться из казино. Первым он увидел Оракула, а затем и обрадованных его появлением Краснова и кочевника. Поодаль пребывал в одиночестве последний, видимо, охранник казино. «А вот и я, явилась пропажа», — сказал кочевник. «Теперь все в сборе». «А как с этим?» Все одновременно посмотрели на охранника, съежившегося от столь пристального внимания к его персоне. «Пойди-ка, дружок, погуляй куда-нибудь», — обратился к нему Краснов. С явным облегчением охранник поспешил поскорее скрыться подальше, а Краснов продолжил: «С ним? Да никак, что он, собственно, знает?» «А словесный портрет?» — спросил Оракул. «А что словесный портрет?» — удивился Красевич. «С ним или без него, все равно составит, и заснимут нас где-нибудь на улице, тут уж будь уверен». «Да нет», — кочевник улыбнулся. «Сашка предлагает добить всех, кто в фунте остался, а потом везде свои пальчики постирать, а для пущей уверенности разнести пожар по всему казино». «Верно, ага, и заодно сжечь Фаланд». «Так, молодежь», — вмешался Краснов, — «ничего жечь не будем, не до шуток, вот-вот полиция примчится, а то и батальон жандармов». «А как быть с Фабригасом?» — не унимался Оракул. «К черту Фабригаса, он кашу заварил, пусть сам и расхлебывает», — высказал кочевник. «Согласен», — кивнул Краснов. «Уходим верхами. Как с чердаком, Ерема?» «Чисто, все чисто, Петр Викторович. Вот только не знаю, как вы с вашей раной». «Царапины», — отмахнулся Краснов. «Как-нибудь справлюсь. Показывай дорогу». Глава 3. Нападение на фунт счастья порядочно растормошило относительно спокойный Фаланд. На утро не только все местные, но и чуть ли не каждая из сокорских газет пестрели заголовками типа «Ночная бойня в казино», «Новая война преступных группировок», «Возвращение старых времен» и прочее, и прочее. Злополучное казино было взято в плотное жандармское оцепление, внутри которого суетились криминалисты, следователи и прокуроры. Ходили слухи, что там видели даже вице-мэра и начальника Фаланского департамента полиции. А еще ходили слухи, что во внутренний дворик фунта счастья рано утром подогнали несколько грузовиков, а в полдень, никого к ним не допуская, в грузовики забрасывали десятки трупов. Было еще немало слухов, от откровенно нелепых, до вполне правдоподобных, вроде заранее спланированной жандармской операции, мол, властям надоели такие фигуры, как каналья. Впрочем, последний слух можно было легко объяснить. В последующие два дня по городу прокатились облавы и аресты. Хватали всех подозрительных, многих, конечно, потом быстренько отпускали, все-таки уголовно-процессуальные законы никто не отменял. Но облавы мало что дали, попадалась в основном мелкая шушера, да адвокатам здорово работы добавилось. Губастый, например, со всем своим окружением благополучно лег на дно, а высокие полицейские чины всерьез задумались, не обернется ли нападение на каналью возрождением криминальных войн 136, 139 и 142-143 годов, ведь чины эти не по архивам знали, с чего начинали Фабригас и Губастый, да и сами они тогда еще не были полковниками и бегали по улицам с риском нарваться на бандитскую пулю. Журналистов, кстати, за оцепление не пропускали, ни газетчиков, ни телевизионщиков, и интервью им никто не давал, чего раньше не бывало. Смотря в своем номере дальновизор, Краснов и Комета стали свидетелями, как лощеный напыщенный репортер пересказывал очередную сплетню, перемежая ее с опусами на тему бессилия полиции и необходимости извести на корню криминалитет. А из толпы в репортера полетел камень, да разбил ему лоб. Дрогнувшая камера, наверное, оператор отшатнулся, выхватила толпу зевак, к которой уже ринулись жандармы. Толпа начала разбегаться, а окровавленного репортера бесцеремонно погрузили на носилки и куда-то понесли оказавшиеся поблизости санитары. Несмотря на поднявшуюся в городе волну, представители власти Краснова пока не беспокоили. В обоих смыслах, тот же Фабригас, судя по некоторым газетным статьям, полицией даже не задерживался, а проходил как потерпевший. Поговаривали о выписанных им из столицы адвокатах. Адлон, между тем, Краснову надоел, последние дни он и Хельга подыскивали съемное жилье и остановили свой выбор на приличном одноэтажном домике в респектабельном районе Фаланта. Параллельно Петр Викторович искал подход к аргивийскому консульству. Приходилось посещать заведения, где бывали консульские сотрудники, по возможности зондировать их настроение и характеры, ведя осторожные разговоры в каком-нибудь охотничьем клубе. Исподволь выяснилось, что дела в консульстве шли неважно, сказывалась вилганская оккупация, а отсюда и плачевное финансовое состояние. Если бы не заграничные счета, доступные изгнанному аргивийскому правительству, вероятно, что консульская недвижимость пошла бы с молотка. В снятом домике, хозяин которого укатил на полгода за океан, Краснов и Комета, к восторгу своему, обнаружили богатую библиотеку. Помимо беллетристики, нашлось много публицистических и исторических книг. Публицистика была весьма занимательна, даже если авторы освещали проблемы и события явно предвзято и однобоко. Но вот когда на глаза попался объемистый фолиант по общей истории Тимискиры, начиная со времен войны с рунхами, сердце Петра Викторовича ёкнуло. Это оказался сборник монографий нескольких авторов. Листая гладкие страницы плотной бумаги, он наткнулся на краткое и упрощенное описание хода войны, с которым в целом остался согласен, а дальше шло изложение причин и последствий планетарной катастрофы. И хоть в войне был достигнут коренной перелом, а рунхи были вынуждены оставлять целые сектора, Тимискира, судя по всему, являвшаяся периферийной системой так называемой человеческой сферы и располагавшаяся вдали от театров военных действий, внезапно оказалась блокирована флотом чужаков. Сокрушив орбитальную оборону, состоявшую из трех устаревших орбитальных крепостей типа Нона и жиденькой группировки боевых спутников, рунхи десантировали несколько ударных корпусов, по разным данным, от 6 до 8, которые на многие месяцы завязли в ожесточенных боях с войсками Тимискирского гарнизона. Добиваясь скорейшего овладевания планетой, захватчики проводили массированные бомбардировки с орбиты, не гнушаясь ядерных ударов, но цели так и не смогли достичь ни через месяц, как планировалось, не через 5. Упорное сопротивление гарнизона и прибывшие, хоть и с большим опозданием, 4-е оперативное соединение 14-го флота, по архивным данным, в составе дивизии линейных кораблей, бригады легких крейсеров, 3 или 4 дивизионов эсминцев, бригады штурмовиков и отряда кораблей обеспечения, сходу попытавшиеся деблокировать систему, все это вынудило Рунхов спешно начать эвакуацию войск. Древние хроники не сохранили точной даты разразившейся катастрофы, которую в истории нашей планеты принято именовать с большой буквы. Известно только, что сама катастрофа произошла одномоментно, длилась исчезающий малый временный промежуток, а по масштабу распространения охватила всю планетную систему. Однако, нет достаточных данных, как катастрофа отразилась на самом нашем светиле, на других планетах и их лунах. Если судить по приведенным в хрониках исследованиям, с нашей системой практически ничего сколько-то-нибудь заметного не случилось. Планеты и луны не сошли со своих орбит, Солнце не изменило своих астрофизических характеристик, а сама Тимискира как будто бы тоже ничуть не изменилась. Потом только стало известно, когда начались сбои в навигации, в первые десятилетия часть техники продолжала исправно функционировать, и выявились прочие чудеса. Так вот, стало известно про незначительные смещения магнитных полюсов, про увеличение силы тяготения с 0,98 г от стандартной до 1,05 г, про смещение наклона оси на 1,40 и прочие странности. После отшумевших природных катаклизмов, вскрылась и ужасающая картина изменений ландшафта и климата, охватившая большую часть суши. По невыясненной причине, изменениям в основном подверглись территории, пострадавшие от применения термоядерного и химического оружия. Так на нашей планете появились запретные территории или, так называемые, пустоши, которые по объективным причинам до сих пор остаются в крайней степени малоизученными, несмотря на многочисленные за последние века научные экспедиции. Так что же мы знаем о пустошах? Мало. Настолько мало, что если обобщить все собранные из разных источников сведения, то получится мрачная картина враждебной человеку среды с собственной биосферой. Вдобавок среда эта зачастую заражена радиацией и изобилует зонами химического загрязнения. А некоторые горячие местности и по сей день фонят настолько, что человек, даже облаченный в средства высшей защиты, не может находиться там дольше нескольких часов. В связи с этим надо ли говорить, сколько проблем возникает в наше время из-за ограниченности пригодной суши, на которой вынуждено ютиться современное человечество. Почти миллиардное население располагает не более чем третью суши. А если предположить гипотетически, что стало бы с нами, окажись и наши обжитые земли столь же видоизмененными, утратившими свою геоморфность? Страшно даже представить. Так что же все-таки произошло в момент катастрофы, в чем ее причина и каков механизм? На эти вопросы до сих пор нет сколько-нибудь ясных ответов. Судить о катастрофе мы можем только по ее следствиям, а именно, появление на небе незнакомых для наших предков созвездий и туманностей, резкое и полное прекращение сообщений с другими системами человеческой сферы, а вследствие этого, начавшийся десятилетия спустя развал с трудом поддерживаемой инфраструктурой и общий технический упадок. И хотя Тимискира обладала собственной промышленной базой, ее оказалось совершенно недостаточно для поддержания должного техноуровня цивилизации. Немаловажную роль здесь сыграли и бомбардировки промышленных объектов чужаками. А какова судьба захватчиков, не успевших эвакуироваться и застигнутых катастрофой? В хрониках отображено их планомерное и неумолимое истребление. А те рунхи, что рассеялись среди населения, а они, как общеизвестно, обладали антропоморфной и даже вполне человеческой внешностью, те рунхи из года в год выявлялись и нещадно уничтожались, настолько велика была у наших предков ненависть к ним. Что же касается причины катастрофы, то на сей счет существует одна, на мой взгляд, заслуживающая по крайней мере упоминания, теория, которая, однако, признается апокрифичной многими авторитетными исследователями. Теория, основанная на показаниях некоторых плененных чужаков. Суть ее в том, что катастрофа напрямую связана с неким доисторическим артефактом, хранящимся на Тимискире не то десятки тысяч, не то миллионы лет, то есть с артефактом, созданным давно сгинувшей расой. И якобы стремление обладать этим артефактом и явилось главной, если не единственной причиной вторжения чужаков на Тимискиру. Теории этой можно верить, а можно над ней и посмеяться, но она хоть как-то отвечает на ряд вопросов. Вот некоторые из них. 1. Почему рунхи нанесли массированный удар по Тимискире, являвшейся отдаленной, тыловой системой, причем второстепенной системой с сомнительной военно-промышленной ценностью. 2. Почему они посчитали возможным извлечь из всех ТВД корабли, относящиеся к линейным силам, не считая маток и вспомогательных сил, бросить на захват планеты ударные корпуса численностью не менее 300, а по другим данным, 350 тысяч воинов, да еще тяжелая планетарная техника и атмосферная авиация, привлечь для высадки планетарных войск группировку десантно-штурмовых кораблей, это только часть вопросов. Конечно, как одну из причин вражеского удара можно привести тот факт, что наша планета за последние 12 лет войны превратилась в крупнейшую эвакуационную систему, куда сверхгигантские транспорты десятками тысяч зариев перевозили жителей многих миров, чтобы защитить таким образом гражданское население от опустошительных бомбардировок. Как отвлеченный факт, стоит упомянуть, что за 12 лет число рейсов составило многие тысячи, как результат, и до того неоднородное население Тимискиры стало вскоре еще более пестрым. Но и в самом деле, рассматривать наш мир как цель для удара только лишь по причине превращения планеты в крупнейший эвакопункт, к тому же к исходу войны, когда военно-экономическое напряжение сил и средств чужаков достигло своего максимума, это не пришло бы в голову и самому бездарному рунховскому стратегу. А ведь, как известно, в силу особенностей иерархической системы, бездарности в правящих кругах и в более низших властных эшелонах у рунхов не было. Вот почему версия, связанная с артефактом, становится, по-моему, еще более интересной. И на мой взгляд, эта версия хотя бы предлагает объяснение внезапного обрыва всех сообщений с метрополией, ведь по показаниям тех же, впоследствии казненных чужаков, система Тимискиры выпала в совершенно иную вселенную. Современной исторической наукой катастрофу принято считать за точку отсчета новой истории Тимискиры. Этот губительный катаклизм произошел около 300 лет назад, и в течение 4-5 десятилетий после него протекал трагический период упадка, сменившийся почти полувеком так называемой дикости, полувеком, оставившим столь неизгладимое влияние на нашу историю, что его принято обозначать как отдельную эпоху. Саму эпоху дикости, ЭД, можно охарактеризовать как гротескное сочетание остатков высоких технологий и примитивизма, и как столкновение старых этических ценностей с новыми, когда человек заново учился всему тому, на что раньше ему понадобились тысячелетия. Сюда можно отнести и слом социальных формаций и пестроту самых разных способов производства, и военно-политические протогосударства на основе полуфеодальной системы. Остается только порадоваться, что путь тимискирцев оказался не так тернист, как путь их прапредков-землян, если сделать сравнительный анализ, используя сохранившуюся историческую литературу. На смену дикой эпохе пришла эпоха Возрождения, ЭВ. Именно тогда человечество Тимискиры совершило короткий качественный скачок от примитивных технологий до того их уровня, без которого наш современник и не мыслит себе цивилизацию. Возникла и повсеместно распространилась электрификация, наряду с черной, возродилась цветная металлургия, появилась химическая промышленность, произошел переход от конной тяги к пару, а позже и к двигателям внутреннего сгорания. Впрочем, от конной тяги мы так до конца и не отказались. Возникло авиа- и кораблестроение, и многое другое. Возникли новые, в том числе и современные государства. Изменились и формы политического устройства. Исключение здесь составляет Великое Герцогство Арагонское, застывшее в неофеодализме. Наконец, эпоха стабильности, ЭС, эпоха, в которой мы живем сейчас, эра, которую некоторые мои коллеги в насмешку называют эпохой стагнации. Как ни прискорбно об этом писать, но я по большему счету разделяю эту точку зрения. Мы живем прежними достижениями, научно-технический прогресс протекает настолько малым темпом, что его только с натяжкой можно назвать прогрессом. В основном мы заняты только модернизацией и оптимизацией, признаются одни ученые и инженеры. Страшно представить, что когда-то вновь изобретут атомное, а после и термоядерное оружие, которое потом обязательно применят, говорят другие, хватит и воссоздания фосгена и люизита. Кто знает, может, они и правы. Не стану судить, ибо и такая точка зрения имеет право на жизнь, если вспомнить, что нас окружают бесконечные пустоши. Из вступления в краткий курс мировой истории. Андриан Вронский, Старградский университет, 131 ГС. Краснов отложил книгу, задумавшись над историческими аналогиями, которые поражали его, несмотря на очевидность. Поражали в первую очередь совпадением терминов, словно темискирские историки каким-то образом приобщились к единому информационному полю человечества, благо есть соответствующие теории на сей счет. Катастрофа человеческой сферы, катастрофа галактического масштаба, когда на истощенных войной планетах вынуждено объединенного человечества, экономика не то что оказалась в коматозном состоянии, а просто перестала существовать, что привело к десятилетиям упадка, и катастрофа на Тимискире, планетарного масштаба, тоже приведшая к своему упадку, а затем к эпохе дикости. А вот о 12 годах существования Тимискира в качестве крупнейшего эвакопункта, Петр Викторович ничего не знал. Теперь хоть понятно, откуда здесь такая численность и разношерстность населения. И, наконец, что поражает больше всего, непринимаемая всерьез теория артефакта. Тут уж точно есть над чем подумать. Что вас так беспокоит? Поинтересовалась Хельга. Беспокоит? Краснов пожал плечами. Я спокоен, как удав. Кстати, на этой планете есть удавы? Сомневаюсь. Видела я как-то эту тварь в своем поместье. Хорошо маскируется. Сидит, ждет, а потом как плюнет ядом, парализующим. Жертва обездвижена, а эта гадость наползает сверху как покрывало, обертывает и душит. Нет, я про нормального земного удава. Змея что ли? Да зачем колонистам с собой змеи привозить? На Тимискиру, может, и не привозили. Но видел я пару миров, где не только змей, а всего что могли, навезли. На Трансвале целый континент превратили в копию земной Африки, правда без паразитов. На Владивостоке 3 воссоздали таежные леса. А зачем? Не поняла Хельга. Африка какая-то, ничего о ней не слышала. На моей родине вполне всех устраивает эндемическая фауна. Это дело вкуса. На вот, почитай на досуге про новую тимискирскую историю. Он протянул ей фолиант и посмотрел на часы. Время было 18:20, самое начало вечера. Но здесь в Сокаре в конце сентября световой день заканчивался намного раньше, а до прихода кочевника оставалось часа 2,5, которые неплохо было бы как-то скоротать, желательно совместив приятное с полезным. Ты, по-моему, статьи про Хакану читала, где эти журналы? Не советую, статьи не объективные, писали их не иначе как озлобленные эмигранты, слишком много истерических эмоций, хотя не все статейки так плохи. Почитайте лучше вон ту книжечку. Как раз хотела ее предложить. Она указала на полку, где среди ровного рядка выделялся не до конца задвинутый тонковатый томик. При прочтении напрашиваются определенные выводы. Посмотрим. Краснов потянул за корешок жесткого кожаного переплета и прочел название. Гражданская война в Хакане 135-137 ГГ, или несостоявшаяся двуконтинентальная война. Длинновато для названия. Авторов было аж 4. Первое издание датировалось 147 годом в Ютане. Этот экземпляр был переиздан в Сокаре в 150-м. В кратком предисловии коллектив авторов сообщал, что он освещает международную обстановку и внутриполитическую ситуацию, сложившуюся вокруг и внутри Хаканы накануне войны, а также ход самой войны наиболее объективным образом. «Ну-ну», – тихонько вслух выразил Краснов свое сомнение, не доверяя не столько заверению в объективности, сколько удивляясь отрезку времени, прошедшим от окончания войны до выхода книги. Не могли, ну никак не могли за 10 лет проясниться многие обстоятельства, выявиться все действующие лица и избавиться от соответствующих грифов «секретные сведения». Он устроился на диванчике и, налив в стакан слабогазированной минералки, принялся за чтение. Страница за страницей раскрывалась геополитическая ситуация середины 30-х, исследуемая авторами в общем ключе исторического процесса, без раскрытия многих тайных механизмов и оценивания степени участия тех или иных политических фигур, что не удивляло, ведь многие документы были до сих пор засекречены, по-иному и не могло быть. По сути, сей труд походил на последовательное перечисление событий бесстрастными сторонними наблюдателями, без красок, без идеологических оценок и даже без симпатии и антипатии авторов, во всяком случае, ярко выраженных. Напряженные дипломатические переговоры, все дальше заходящие в тупик торговые противоречия, территориальные претензии, развал давно сложившихся союзов, повышение градуса международной напряженности, атмосфера всеобщей подозрительности. Удивительно просто, как тогда, в те годы не рвануло это обозначенное в заглавии двуконтинентальная война, и на фоне бурлящей международной обстановки не сразу стали заметны где-то отчасти странные, где-то и бессмысленные события и явления в Хакане. Сначала цепь загадочных самоубийств в политических и в близких к ним кругах, потом жесткая подковерная грызня наследников, участившиеся забастовки, время от времени парализовывавшие целые отрасли, и волнения в широких слоях населения, или в народных массах, как в книге их обозначили авторы. Убийства, поражающие своей немотивированностью, когда пойманные убийцы не то что объяснить, а и сами понять не могли, зачем они это сделали. Случай коллективных психозов. Читая эти страницы, Краснов все больше убеждался, что наткнулся, наконец, на проявление деятельности рунхов. Явные проявления. Очень шаблонно все это выглядело, только с поправкой на специфику Тимискиры, то есть здесь на этой планете чужаки действовали не в пример наглее и с размахом. И правда, чего им стесняться в средствах. Закрытый локус как-никак. Интересно было то, что в описываемых в книге предреволюционных событиях абсолютно отсутствовали предположения, а тем более объяснения с точки зрения причастности к ним чужаков. Рунхам в книге не было места, даже гипотетически, а это значит, что они, вероятно, вообще никем и никогда, по нынешним временам, не берутся в расчет. Итак, настал 135 год. Хакана взорвалась изнутри. И странно так, почти незаметно для соседей взорвалась. Нет, не то чтобы незаметно, скорее имело место равнодушное попустительство, а то и тайное злорадство. Да, наверняка примерно так и было. Хакана все-таки была серьезным игроком и не только на континентальном поле, ее влияние простиралось и за океан, на ту же Ютанию, извечную антагонистку Островного Союза. Но раздираемая гражданской войной Хакана, сразу изменила и без того неустойчивый геополитический баланс сил. И соседи Хаканы, поначалу озабоченные в основном сугубо своими внутренними проблемами, постепенно начали вмешиваться в чужую войну. Нарастали поставки оружия, по обе стороны фронта в армии вливались отряды волонтеров. Северная Ракания заняла позицию жесткого нейтралитета. Южная Ракания, косо смотрящая на северян, своих бывших сограждан, заняла сторону законного правительства, и хоть от прежнего состава почти никого не осталось, а процедура прихода к власти наследников не могла считаться легитимной, их, наследников, тем не менее признали как законную власть большинство государств. Нейтралитет нейтралитетом, а северяне на всякий случай постепенно начали стягивать к границам южан войска, вспоминая через СМИ старые обиды на отколовшийся юг. Новороссия и Великое герцогство Арагонское в очередной раз втянулись в пограничный конфликт, что не помешало им, однако, вести в Хакане свои игры, и как ни парадоксально, обе державы сделали ставку на законное правительство. Флот островитян воспрепятствовал активной военной помощи законному хаканскому правительству со стороны ютанцев. Сами островитяне от прямого вмешательства во внутрихаканскую войну отказались сразу, а Ютания, здраво соизмеряя свои возможности, не рискнула пойти на морское противостояние с ОС. На сторону мятежников, они же, революционеры, встал лишь один Вилгон. В итоге он и победил, наплевав на вероятность полномасштабного втягивания в орбиту внутрихаканской войны сопредельных государств. Вилгон ввел кадровые войска, чем моментально изменил стратегический расклад и соотношение сил на фронтах. Подобного никто из прочих держав не ожидал, как если бы разом ослепли все их разведки, прозевав приготовления вилгонцев. Совершенно очевидные, казалось бы, приготовления. И по сей день эта операция считается самой блестящей в истории по масштабу дезинформации и контрразведывательных мер. А когда обе ракани, Новороссия и Вга, наконец созрели, было уже поздно. Вилгонская интервенция за пару месяцев покончила с трехлетней войной, а в Хакане утвердилось провилгонское правительство. Дипломатия уже ничего не могла сделать, а от затевания войны с Вилгоном тогдашние правительства воздержались. Краснов отложил книгу и долго задумчиво разминал толстую сигарету, ценившуюся в Сокоре кантонской марки, прежде чем прикурить. За неполный месяц он прочел немало публицистики и исторических монографий, жадно впитывая изложенные в них сведения, пусть и под довольно специфическим углом зрения, но тем не менее. И вот теперь и эта книга. Вполне уже можно сделать определенные выводы. А выводы напрашивались сами собой, Вилгон. Если где и обосновались пресловутые рунхи, то по всему выходит, что именно там. Государство закрытое, иностранцам туда хода нет, исключая диппредставительства, вдобавок, процесс превращения окраины и в чем-то отсталой северной страны в одного из крупнейших на данный момент военных и индустриальных гигантов, пришелся своим началом как раз на период 30-летней давности. Примечательно и Хакана, ставшая после гражданской войны чем-то вроде вилгонского вассала. Наконец, Новороссия, третий год в одиночестве ведущая войну с ними двумя. То, что ей в стратегических планах вилганского руководства, считай Рунхов, отводилась роль нового вассала, Краснов теперь уже не сомневался. Значит, решил он, пришла пора посмотреть на Новороссию изнутри. Маятниковые часы в углу зала звонко пробили очередной получас. Полдесятого, а кочевник пока не заявился. После недолгих колебаний, Краснов взялся было за переговорник, намереваясь связаться с Еронцевым, но тот его опередил. «Здравия желаю, Петр Викторович», почему-то по-военному поприветствовал он. «Не разбудил, надеюсь, не разбудил. Поспишь тут», пробурчал Краснов и тут же оживился. «Сам-то как, Григорий Романович, созрел, наконец, у нас побывать? Скука не заела, не заела. Почему-то всегда дел по горло, так что пока к вам вниз не планирую. Я, Петр Викторович, по другому поводу». Семенов отзвонился, просил передать, что сильно задержится. Где он сейчас, не пеленговал. В какой-то таверне, за городом, судя по картинке. «Угу, благодарю». Краснов выбил дробь пальцами по столу и сменил тему. «Что там у тебя за дела и почему их, как всегда, по горло?» «Да вот сканирую потихоньку пустынные территории. Нудное занятие, скажу я вам, и пока безрезультатное. Неужели ничего интересного, интересного, уйма? Развалины хотя бы взять, и все они фонят, заразы, эманамали. Но все это, не то, ни зацепки, ни намека на ключ. Чувствую, отупею скоро. К тому же, я один на борту, а реликт хоть и чудо-расть чудесное, тем не менее, большой и сложный организм. Техника есть техника, кто б ее не создал, ее обслуживать надо. Это всегда так». Минут 20 они к взаимному удовольствию поболтали о пустяках, а в завершении Краснов договорился, что вызовет капитана на блиц-совещание, которое намеревался устроить по прибытию кочевника. И прикинув, что, наверное, пара часиков в запасе у него есть, Петр Викторович решил вздремнуть. Было уже глубоко за полночь, когда дрожащий от ночного холода кочевник тихонько постучал условленной дробью в окно спальни кометы. Спала Хельга чутко и сразу прокинулась. «Хорошо вы тут устроились», — сказал он с порога, стаскивая облепленные невысохшей грязью ботинки. «И тихо у вас. Думал, на собачку наткнусь, специально забор подальше перелазил. А собачки-то и нет. Нехорошо. Во дворе сторож нужен. Толку от этих собак?» Хельга пожала плечами, кутаясь в легкий и мешковатый не по размеру халат, накинутый поверх пеньюара. «Ну была бы собака и не на цепи даже, остановила бы она тебя, меня, нет, но тявкнуть бы успела. Ты, Дим, вижу, замерз совсем. Может, горячего для согрева? Спасибо. Чай с ромом, самое то будет. Где тут у вас батарея? Проскочу пока, погреюсь». «Батарея? Забудь. В доме камин есть, там и грейся. Камин? Ну-ка, ну-ка, посмотрим на настоящий камин». Пока что в Фаланте ни одного не видал. Дремавший прямо в зале на диванчике Краснов проснулся от их разговора, доносившегося из прихожей. Когда в залу прошел кочевник, он крепко пожал ему руку со словами: «Ждал тебя пораньше, давай к огню, грейся». Кочевник развалился в кресле и блаженствовал, вытянув к камину ноги. Ночь сегодня холодная выдалась. -5, нехило для осени в этой широте, словно оправдываясь, произнес он. Краснов кивнул.